По крайней мере, на кухне пол был деревянным и хранил хоть какое-то тепло. И плита наверняка растоплена с вечера, как и всегда. При удаче жара могло хватить для того, чтобы вскипятить воду. Чашка обжигающего чая пришлась бы очень кстати. О том, чтобы вернуться в постель и снова заснуть, не приходилось и мечтать. «Ну, что теперь?» — вновь спросил Томас, яростно вороша угли в плите. «И сними это!» — он указал на плащ полисмена. «Пока ты нас не утопил!» Констебль послушно снял плащ и отнес в посудомойню. Человек семейный и домовитый, он обычно знал, что нужно делать без напоминаний. Но новости, которые он принес, вымели из головы наставления матери и жены. «Еще один, сэр», — сообщил он тихим голосом, вернувшись на кухню и протягивая Питу ведерко с водой, за которым тот уже собрался потянуться. «И все даже хуже, чем прежде». Пит и так догадался, почему пришел констебль, но слышать такое определенно не хотелось. Пока же слова не прозвучали, оставалась надежда, что повод все-таки другой. Давление на него нарастало, вновь к нему заходил Этельстан. Газеты нагнетали панику. И он знал, что Шарлотта, пусть и прикидывалась невинной овечкой, использовала социальные контакты Эмили, чтобы выяснить имена женщин Макса и подробности жизни Берти Эстли. Если бы он обвинил Шарлотту во лжи, началась бы ссора, которая могла навредить им обоим. Кроме того, он не мог доказать свою правоту. Просто знал ее достаточно давно, чтобы понимать, что в такой ситуации она не будет сидеть сложа руки. И он хотел найти акрского рубаку раньше, чем она. Пит все еще стоял посреди кухни с ведерком в руке. «Хуже?» «Да, сэр». Голос констебля дрогнул. «Я служу в Акре с тех пор, как пришел в полицию, но никогда не видел ничего подобного». Томас налил воду в кастрюльку. В воздух поднялся ароматный пар. Пит достал половину батона из большого деревянного ларя. Что бы ни ждало его, ужасное или еще ужаснее, в холодное зимнее утро встречаться с этим на пустой желудок не стоило. «Кого убили?» Констебль протянул Питу нож для резки хлеба. «Мужчину. Судя по содержимому карманов, его звали Эрнест Поумрой. Его нашли на ступенях у дверей приюта. Он называется «Сестры Милосердия» или что-то такое. Не католический официальной церкви», — торопливо объяснил он. «Женщина, которая его нашла, никогда не будет прежней. Она билась в истерике, бедняжка, побледнев как полотно, и орала в голос». Он покачал головой, словно все еще не мог в это поверить, и принял из рук Пита фаянсовую чашку с чаем. Автоматически сжал в ладонях, чтобы согреть онемевшую плоть. Томас порезал хлеб и положил на плиту, чтобы поджарить. Взял две тарелки, масло из холодной кладовой, джем. Попытался представить себе женщину, посвятившую себя добрым делам, уходу за бездомными и заблудшими. Она не могла не привыкнуть к смерти в Девилсакр. Это обычное дело, и непристойности окружали ее со всех сторон. Но, возможно, она никогда не видела голого мужчину, даже не представляла себе, как он выглядит. «Его изуродовали?» — задал он ненужный вопрос. «Да, сэр». Констебль помрачнел, вспомнив увиденное. «Порубили на куски, в каком-то смысле, но его словно рвал какой-то зверь». «С когтями?» Он глубоко вдохнул, на шее вздулись вены. Словно кто-то голыми руками пытался оторвать его хозяйство. Констебль не ошибся. Действительно, все стало хуже. Берти Эстли нанесли только поверхностную рану, лишь обозначив стремление отрезать половые органы. Вернулась мысль, что Берти жертва другого убийцы. Что Бью Эстли увидел шанс занять место брата, свалив вину на безумца, который далеко заступил за границу человеческих приличий. Эту мысль он ранее отгонял, потому что ему нравился Бью. Близко он его не знал, но тем не менее чувствовал, что человек он хороший. Гренки задымились, Пит ловко перевернул их и отпил чая. «Его тоже убили ударом ножа в спину?» — спросил он. «Да, сэр, примерно в то же место, что и остальных, с той же стороны от позвоночника и под лопатку. «Должно быть, умер сразу, сэр». Лицо констебля скривилось. «Кто же делает такое, мистер Пит? Это что-то нечеловеческое». «Тот, кто верит, что его обидели сверх всякой меры», — ответил Томас. Слова словно сами слетели с языка. «Думаю, вы правы, сэр. И у вас горит гренок». Пит снял с плиты оба гренка и передал один констеблю. Тот взял с удивлением и благодарностью. Он не ожидал получить завтрак, пусть и в виде подгоревшего гренка. Съел его стоя. Хороший хлеб, вкусный джем. «Может, если бы кто-то убил мою маленькую девочку, я бы захотел, чтобы он умер мучительной смертью», — говорил констебль с набитым ртом. «Но я бы никогда, уж извините, сэр, не стал бы вырывать его хозяйство». «Могло зависеть от того, как бы он убил твою девочку», — ответил Пит, потом нахмурился, и гренок выпал из руки, словно картина, нарисованная воображением, повергла его в дикий ужас. Он подумал о Шарлотте и своей дочери Джемайме, спящих наверху. Констебль смотрел на него, его светло-карие глаза округлились. «Полагаю, вы правы и в этом, сэр», — едва слышно прошептал он. Сверху не доносилось ни звука. Шарлотта не шевельнулась, когда он вставал, лишь в детской горел ночник. «Вам лучше доесть завтрак, сэр», — предложил констебль, умудренный житейским опытом. «Знал, что целый день на пустой желудок удовольствие маленькое». «И оденьтесь потеплее. Надеюсь, вы не подумаете, что я лезу не в свое дело». «Нет», — рассеянно ответил Пит. «Нет». Поднял гренок и доел его. Побриться он уже не успевал, но мог допить чай и последовать совету констебля, тепло одеться. Труп ужасал. Томас не мог представить себе ярости человека, сотворившего такое с себе подобным. «Ладно». Пит медленно поднялся. Он уже увидел все. То же самое, что и прежде, только хуже. Эрнест Поумрей выглядел очень даже обыкновенно, разве что рост не дотягивал до среднего. Одежда неприметная, из хорошей материи, но далеко не модная. Лицо худое, простоватое. Пит не мог сказать, отличало его при жизни обаяние или остроумие. Если и так, то эти особенности натуры внешне ничем себя не проявляли. «Вы знаете, откуда он пришел?» — спросил он. «Да, сэр», — без запинки ответил сержант. «В карманах найдены несколько писем и все такое. Сибрук-Уок. Очень пристойный район, примерно в 2 милях отсюда. Моя сестра служит у леди, которая живет неподалеку. Небогатый, но...